26 ноября в Токио корейцы и в Японии провели митинг в знак протеста против Пак Кын Хи и активной поддержки борьбы южнокорейского населения за ее отставку. В нем принимали участие зампредседателя президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии Нам Сыну и другие работники ассоциации корейцы и в Японии, преподаватели и студенты Корейского университета. Была продемонстрирована видеозапись о борьбе жителей Южной Кореи за отставку Пак Кын Хи. Были доклад и выступления, затем принято совместное заявление корейцев в Японии, в котором они резко осуждают Пак Кын Хи и активно поддерживают борьбу южнокорейского населения за ее отставку. Участники митинга решили отправить данное заявление всем организациям корейской диаспоры в России, Китае, США, Канаде, Германии, Австралии и других странах, чтобы на основе их одобрения сделать принятое заявление общим совместным заявлением зарубежных корейцев и передать его южнокорейскому посольству в Токио. Во время митинга было решено организовать движение за сбор подписей зарубежных корейцев, требующих отставки Пак Кын Хи, как массовое движение всех корейцев в Японии в сообществе с представителями Ассоциации южнокорейцев в Японии за демократию и объединение.